Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ядь. Будь здоров, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы с тобой не просто так собрались, а побеседовать, как мне кажется, на какую-то интересную тему. О чем будем разговаривать? Мы как-то с тобой про соду беседовали, и потом оказалось, что тебе еще пришлось несколько раз там с ГОСТами, с разными, залазить туда, все показывать людям, объяснять. Но в итоге кое-как общественное мнение более-менее успокоилось. Вот что-то наподобие у нас происходит под роликом про квантовый переход. Вроде бы мы уже записали ответы на вопросы по этому делу. Вроде бы должно было бы быть, что страсти со временем немножко улеглись, и все хорошо, все замечательно, но почему-то там у нас опять людей штормит, людей тревожит, они там накручивают себя, накручивают других, поэтому мы продолжаем про это дело обсуждать дальше. Как говорится, продолжаем разговор. Ну что ж, давай начнем отвечать на вопросы, реплики и, может быть, что-то еще. Пожалуйста. Сначала я общую информацию изложу о том, что вот я, читая эти реплики, заметил. Получается, что народ, он так или иначе разделился, ну, или говоря там по-научному, поляризовался, да? То есть возникло, так можно сказать, несколько групп, и они по-разному себя ведут. Кто-то, он нас, ну, благодарит, там, хвалит, то есть такая группа, ну, да, как бы мы понимаем, что вроде бы, да, мы выдали хорошую информацию, но все-таки надо смотреть не только на эту группу, но и мы пытаемся и на другие группы смотреть и отвечать. Есть еще другая группа, которая пришла с какими-то своими мировоззрениями, своими установками. И у них вот, например, вот я упрощу, вот, например, слово «хлеб», да, вот есть слово «хлеб», но когда мы произносим слово «хлеб», то каждый, исходя из своих предпочтений, может понять абсолютно разное. Для кого-то хлеб – это вот такая булка магазинская, для кого-то это вот такая вот лепешка какая-то, кому-то еще там, может, в поле растет, он тоже считает, пшеница растущая – это хлеб. Так вот, если упростить, получается, что у людей есть какое-то в голове слово или какое-то понятие, они о нем выработали свою точку зрения, и когда они слышат это же слово, но после этого идут какие-то другие пояснения, то вместо того, чтобы разобраться, а почему вот такая нестыковка, и почему вот тут хлеб у меня такой, а там хлеб другой, и как бы на этом деле, разобравшись, в итоге получился мир да лад, люди начинают объяснять, что другие не правы, что вот хлеб, он только вот такой. Я сейчас применяю слово «хлеб», ну, чтобы было понятно. Там, конечно, можно использовать там, душа, дух, это уже, как говорится, крайность. Там много понятий, но вместо того, чтобы прийти к пониманию, а что противоположная сторона под этим словом имеет в виду, и глядишь, у тебя все вопросы это отпадут, и спорить не надо. Вместо этого каждый пытается доказать, что моя правда правдивее. Вот это как бы еще какое есть уровень. Потом, получается, есть, которые просто пришли, ну, отписаться, что это все фигня, такого нету там. Ну, это как обычно, то есть на них мы внимания не обращаем. И вот мы все-таки будем обращать внимание на людей, которые все-таки задают вопросы по существу. Не просто они вот свое что-то навязывают, они вот посмотрели ролик, посмотрели свою жизнь, что происходит, и вот понимают, что какие-то нестыковки происходят. И вот давай вот на такие вопросы мы с тобой и поговорим. Ну и ты можешь еще по этому поводу, то, что я что сейчас сказал, добавить свое мнение, свою точку зрения. Хорошо, давай по этому поговорим. Значит, у нас 4 группы, чтобы так подвести микроитог. Первая группа – это те, которые с этим сталкивались, они это ощущают и говорят, да, вот все, что вы сказали, это все есть, это все заметно, и благодарность за то, что это раскрыли и подтвердили мои представления, мои ощущения и видения. Вторая большая, очень большая группа, которым эта тема интересна, для них что-то может быть непонятно, они что-то, может быть, чувствовали, но не смогли это распознать с точки зрения именно вот разумности ума, где-то вот чутье какое-то есть, но непонятно. И они начинают задавать уточняющие вопросы. Третья группа – это д'Артаньяны. Она очень маленькая, буквально там 1% от всех, кто смотрит и слушает, которые говорят, так, это все фигня, это все ерунда, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете. На самом деле булка хлеба – это вот это, о чем ты говоришь. И очень много из этих д'Артаньянов, они высказываются довольно-таки так остро, используя недопустимые в чатах Народно-Советского радио слова. Поэтому такие д'Артаньяны банятся сразу, потому что матершина и грубости недопустимы в Народно-Советском радио. Хотите высказываться как человек, ведите себя как человек, используйте великий, могучий русский язык, а не вот эту подворотную лексику. И с этими д'Артаньянами разговор не получится. Почему? Потому что они приходят не для того, чтобы разговаривать, общаться. Они приходят для того, чтобы доказать кому-то его неправоту и правоту свою. Мы же всегда общаемся с нормальными людьми, которые, если им что-то непонятно, уточняют. И в уточнении они доносят свою точку зрения, поняв, что имел в виду человек, говоря то или иное. Если же этого не происходит, то в этом случае диалога никогда не получается. Друзья, открывайте свой канал, пожалуйста, вещайте, вам никто ничего не запрещает, и все будет хорошо и замечательно. Только не надо в ссор сюда вносить, не надо какую-то глупость сюда вносить, распри вносить. Народно-славянское радио – это объединяющее радио. Поэтому диалог – это когда мы друг друга слышим. И начинается всегда диалог с того, что вы хотите понять, а что же имел в виду говорящий, если вы пришли его послушать. Если вы этого не желаете, никогда диалога не получится. И ваши все оскорбления, там какие-то острые высказывания, они отправляются в баню. Помойтесь, помойте свой язык, помойте свои телеса, помойте свои мысли. Вот там, пожалуйста, парьте сколько хотите. Ну и в заключение группа, которая, которым это вообще не нужно. Они ничего не хотят никому доказать. Для них просто это непонятно, исходя из их склада ума, исходя из их представлений о жизни, из навязанных стереотипов. Ну вот для них это далекая тема, и она непонятная. И такие пишут, ну все фигня, ерунда, такого нет вообще, чего вы там парите мозги. Это не д'Артаньяны, просто им это не нужно. Ну не нужно, не нужно. Поэтому никого никто не заставляет ни во что верить и никуда двигаться. Как оно идет, так оно идет. Я считаю, что для таких людей счастье как раз заключается в том, что они живут той жизнью, которая у них есть. И сбивать их с пути истинного для них, наверное, совершенно не надо. Эта группа тоже маленькая. И все вот эти вот группы, четвертая и третья, это где-то там до 5% людей обычно. Все остальные достаточно большие группы. Поэтому мы будем отвечать не д'Артаньянам, не тем, которым это не нужно, а будем отвечать тем, которые задают осмысленные вопросы и хотят реально разобраться в этом вопросе. Ну вот теперь, наверное, переходим уже к самим репликам и вопросам. Я сейчас задам вопрос, он получается один, но по сути таких вопросов в тех или иных формах задавания было много. То есть смысл этих вопросов звучит так. Почему закон кармы работает не для всех? Почему паразитов глобальных он обходит стороной, и они продолжают делать свои грязные делишки, а обраточку не получают, а продолжают купаться в шоколаде и жировать на бедах людей? Если ты не против, то я немножко бы своей точки зрения высказал, а потом послушал тебя. Конечно, я это и желал. Давай. Тут вот у меня какая мысль возникла, когда я начал размышлять по поводу того, как тут ответить человеку так, чтобы всем, и в том числе и мне, было бы понятно. И я вот что к чему пришел. То есть получается, закон кармы вроде бы работает так. То есть ты, например, делаешь добрые дела, и за это в твоей жизни приходит большое еще количество добрых дел, ну или хотя бы такое же количество добра к тебе в жизнь приходит. И, соответственно, противоположно. Ты выдаешь в мир зло, и в ответ тебе должно через обстоятельства жизненные прийти в обратку зло. В таком же количестве или в большем. Теперь вот рассуждаем, исходя из вот этого, так сказать, аксиома, что так он работает, вот дальше. Если с добром, то вроде бы как бы все понятно. То есть вот я сделал доброе дело, тут, значит, добрые люди ко мне пришли, они сделали мне тоже доброе дело, в итоге они компенсировали мне вот это вот доброе, то, что я сделал, и этим своим добрым поступком они себе тоже сделали хорошо, увеличили себе доброе дело, потом им кто-то сделает доброе дело, так количество добра в мире увеличивается, мир, дружба, жвачка, все счастливы. То есть в этой как бы цепочке добра все прекрасно и замечательно. А теперь давайте посмотрим на противоположную часть вот этого закона И представим такую ситуацию, что вы сделали зло, а кругом только те, которые делают добро и которым нужно получить в обратку только добро. И тогда получается какая-то нестыковка, и этот закон начинает сбоить. То есть ситуацию еще раз рассматриваем. То есть я сделал зло, ко мне должно прийти какое-то обстоятельство, которое мне сделает зло. Обстоятельство обычно приходит ко мне через каких-то там людей, например. И вот какой-то человек должен прийти ко мне и сделать мне зло. А он не хочет этого делать. Он хочет только добро делать, потому что он понимает, как хорошо делать добро, и за это такое добро. А кто же мне тогда вернет то плохое, что я понаделал? И вот тут, получается, при такой схеме и становится понятным, почему есть такие персонажи, которые нам делают, собственно, зло, потому что, если упростить, то кто-то же должен за нами вот эти какашки убирать, если надо, то переваливать нам их обратно в наш огород. И вот такие, по моему взгляду, можно так упростить, назвав это все дело, ассенизаторы такие своеобразные, являются те, которые люди считают злом. Ну, это вот моя точка зрения по этому вопросу. Угу. Здесь надо рассматривать все пошире и поглубже. Надо понимать, что на этой земле люди находятся с разными совершенно задачами. И задачи всех совершенно уникальны. Нет ни одной задачи, которая бы полностью копировала задачу другого человека. Нет таких. Исходя из представлений ведической культуры, в один миг, а миг это намного меньше секунды, в наших мирах, которые относятся к нашим светлым, производится несколько тысяч, сотен тысяч, триллионов душ. Вот просто подумайте, какое количество сюда входит тех, кто будут проходить какие-то этапы становления здесь, и у нас на Земле, и в других мирах, которые мы видим и не видим, которые относятся к нашей вот этой всей системе. Поэтому у каждого свои задачи. Да, есть общая задача, или как она называется, глобальная задача для всех, но есть свои пути становления, свои роки и уроки. Даже близнецы. И те будут отличаться друг от друга, хотя во многом они будут схожи. Поэтому всех одной меркой мерить невозможно. Есть те, кто приходит сюда для того, чтобы проходить довольно жесткие уроки. Есть те, кто приходит сюда на переподготовку, у них уже большой опыт. Есть те, которые приходят сюда для того, чтобы что-то кому-то давать. Есть те, приходят, которые сюда для того, чтобы не просто давать, а разрабатывать. Есть те, которые приходят сюда для того, чтобы наблюдать, как это все происходит. Есть те, которые приходят сюда для того, чтобы просто насладиться жизнью, типа туристов. Есть те, которые ассенизаторы, есть те, которые палочный контроль, есть те, которые перестраивают какие-то уровни системы для того, чтобы система не сбоила. Поэтому одним словом карма здесь, можно все это объединить, но карма для того, кто пришел сюда жестко обучаться, будет одна, и исходя из этого будут задачи, уроки и роки свои. Те, кто преподавать пришел, вторые. Те, кто здесь пришел что-то корректировать жестко и палочно, третьи. И в том случае, если тот, кто пришел сюда жестко корректировать палочно, совершает на первый взгляд страшные деяния, как нам это может показаться, или неприятные для нас деяния, он за правильное исполнение этого палочного режима там получит на выходе большие плюсы и медали. Тот же, который здесь должен доносить значимую информацию, значимые данные, он тоже получит медаль, но только если он будет доносить совершенно противоположные знания от того, кто палками всех куда-то хочет загонять и кто решает вопросы простым путем. Тот, который проходит этапы становления, он получит свои медали за то, что вникал и внимал тем, кто вещают для него правильные деяния, вещи, слова, понимания, и который сумел обойти грабли и пендали, идя по своему пути становления. Туристы просто наблюдают. Вот так я все упрощаю. Поэтому одинаковые кармы не может быть. Карма есть уникальная для каждого из нас, исходя из его предназначения в этой жизни, так сказать, личного, задачи, последствия, набор инструментов, который с прошлой жизни прилетел для этой жизни, здесь был собран, усовершенствован или, наоборот, убран. И также будет все переводиться на его счет, исходя из того, что он здесь сделал. И это все уникально для всех групп, которые я перечислил, которые я не перечислил. Поэтому не надо всех мерить одним аршином. Все сугубо индивидуально. И когда мне говорят, а вот почему же он? Да потому. Потому что он не вы. И вы не знаете, почему ему это дано. С какой целью? Может быть, всего лишь навсего он денежный мешок, который набирает деньги для того, чтобы потом передать или туда, или туда. Может быть, это его проверка, которая определяет, а готов ли он, распоряжая деньгами, быть человечным. Может ли он не покоряться деньгам, а управлять ими во благо родов наших. Или, может быть, какой-то мерзавец, который делал плохие дела. Кто он? Вы что, знаете об этом? С какой целью здесь пришел? Из какого он мира? Из светлого, темного? Из какого? Из мрака или из света? Или из, может быть, серого какого-то? Это задача его или это его урок? Поэтому всегда разумный человек не сидит на кухне и плачет, как ему плохо, как его зажимают. И не кидает камешки в какие-то другие жизни. И не обсуждает кого-то другого. А он смотрит на то, что ему необходимо сделать, осознает это, понимает это и становится сильнее в этой жизни, исполняя те предназначения, которые ему необходимо выполнить. Вот это сильный, разумный человек с большой буквы. Все остальные, которые сидят на кухне и рыдают, потому что кто-то их раздевает, обманывает, они слабаки. И в конечном итоге урок, скорее всего, пройден не будет, потому что кивание на соседа – это детский подход. Ребенок ничего ровным счетом не может в этой жизни сделать, кроме игры. Напомню, посмотрите, у нас есть ролик про детский подход, где рассказывается, как определить в себе ребенка, в окружающих ребенка, причем не вот этого хорошего, светлого, который познает мир, а вот этого гнусного, противного, писклявого, который всем недоволен. Там всего 5 пунктов. Первое – это обязательно наличие авторитета. Второе – это он делает, как другие все, или ссылается на других. А вот так же все делают. Или, посмотрите, я делаю, как все, я молодец. Третье – он требует постоянной похвалы от других. И если его хватит авторитет, вообще для него это высшее самое, что может быть в жизни, заслуга. Если его хвалят другие, которые делают так же он, то это тоже хорошо, классно. Потом дальше есть 4-й пункт – это истерика. Если вдруг его не похвалили, это тихая истерика. Он может самое важное дело просто оставить и забыть о нем, и перестать его выполнять. Потому что не хвалит, зачем делать? И если вдруг кто-то пришел с другими учениями, знаниями, то включается Д'Артаньян, который всем доказывает на уровне чуть ли там не истерики, что вы все остальные не правы, один я правый. И если вдруг какой-то человек пришел и сказал, ну слушай, ну ты же делаешь не так, посмотри, что из этого получится. Здравомыслие здесь не включается. Ребенок здравомыслие не способен включить. Он ориентируется на какое-то учение, ну авторитета, скажем так, или книгу какую-то, или человека, который говорит, нет, мне сказали, что бурундук – это птичка. Все. Мне сказали, что ежики летают. Все. Или крокодил красноватый. Все, вот других вариантов нет. Поэтому с Д'Артаньянами, как я сказал в начале, разговор бесполезен. У них есть свое представление, строится на каком-то учении, гуру, авторитете, книге, о чем угодно. Ну и в заключение, каждый ребенок хочет стать взрослым, то есть достичь уровня авторитета. Вот посмотрите эту передачу, там подробно все рассказывается. И потом подойдите к зеркалу и посмотрите, вы ребенок или нет. И многие проблемы решатся с вами, потому что когда вы поймете, что вы по-детски подходите к этой жизни, к решению многих вопросов, вы наконец-то поймете, почему не удавалось эти вопросы и реплики от жизни вам перевести в правильное русло или их просто-напросто решить. Но это так вот повествование о том, что же происходит. Поэтому люди приходят сюда разные. Никогда не кивайте на других, что у них хорошо или плохо. Смотрите всегда, что можете сделать вы. Смотрите, для чего вы в этот мир пришли. Опирайтесь на таких же людей, которые здравомыслящие, которые ушли из детскости. И тогда вы станете со своими друзьями хозяевами этой жизни. Став хозяином жизни, вы сможете воплощать в жизнь те задачи, которые вам даны по вашему роду, по вашему воплощению. И тогда все у вас будет замечательно. И тогда у ваших друзей все будет замечательно. И чем больше будет таких людей, тем лучше будет ваша жизнь, вашей семьи, вашего общества и всей державы в целом. Потому что вы будете хозяевами и жизни, и земли, и общества, и державы. Вы не будете никого там уничтожать. Вам это будет абсолютно неинтересно. Вы просто будете хозяевами. А где хозяин здравомыслящий, то там нет шакалов, которые прибегают грабить его, потому что шакалы получают по зубам, а шакал без зубов жить не может. Ни один хищник не будет нападать на того, кто сильнее его. Это такой принцип бытия вселенского. И тогда все вопросы сразу, а вот они такие, или вот они делают так, отпадут. Хозяину это неинтересно. Хозяин живет своей жизнью и делает мир лучше, усиливая себя, еще раз повторю, свою семью, свой род, общество и державу. И тогда все недруги или отваливаются, или желают жить в мире и дружбе. Ну, просто посмотрите на то, как себя ведут со слабыми и сильными. Ну, примерно такой ответ. Эта передача, кстати, про которую ты упоминал, у нее название «Взрослые дети» или «Только для взрослых». Вот это вот была. Теперь еще какой момент вот надо обговорить. Некоторые люди почему-то считают, что мы такие прям вот какие-то пророки или что-то наподобие, да? То есть они вот в каких-то своих писаниях вычитали что-то там, вот, например, есть в одном, что там один там ангел вострубит, там что-то расскажет, второе что-то расскажет. И они вот пытаются сравнивать нас вот с этим делом, что они где-то прочитали или услышали. И вот некоторые прям говорят, что ой, как здорово, вы там говорите, мы вам верим, или другие наоборот, мы вам не верим. Так вот, у нас с Алексеем нет задачи, чтобы создалась какая-то очередная религия или какая-то секта, которая будет нас верить, носить на лаврах и... собственно, сама ничего не будет ни развиваться, ни обсуждать, никакое здравомыслие не применять в своей жизни, а только руководствоваться тем, что мы им будем говорить. У нас как раз задача-то противоположная. Вам выдается информация, но такая информация, которая бы заставила вас и самих мозгами-то своими пошевелить. Потому что... вот есть мультик такой советский про Вовку в 30-м царстве, и там как было такое двое из ларца, которые там и мороженое ему сделали, и пирожное, но потом сами все это дело и съели. Так вот, чтобы вы в итоге-то, прибыв в эту жизнь, не остались в итоге-то совсем без опыта. То есть за вас кто-то жизнь прожил, весь опыт собрал и ушел. А вы как пришли сюда без ничего, так и ушли. Так вот, чтобы такого не было... наша задача давать такую информацию, чтобы заставлять вас размышлять, заставлять вас смотреть кругом, а это так, а это не так, задавать уточняющие вопросы. И чтобы через обмен вот такой информацией все в итоге совершенствовались. И те, кто задает вопросы, и те, кто на них отвечает. Ну а теперь уже в конце надо уточнить, что вопросы и реплики лучше нам все-таки задавать не на деревне дедушке, а как это... как есть в произведении, когда там писал и не дописался. Так вот, а задавать на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org. И у нас есть страница, официальный канал на YouTube. youtube.com/ или косая черта по-русски. Slavradio, одним словом. youtube.com/slavradio. Вот там, пожалуйста, задавайте ваши реплики, ваши вопросы, высказывайте свое мнение. И на эти вопросы мы уже будем стараться, как можем, давать ответы. Но сами поймите, на все вопросы, к сожалению, мы не сможем дать вам ответ. Потому что на какие-то вопросы мы не знаем ответы или не время их давать, а на какие-то вам придется получить ответы самим. Ну, на сим я хочу раскланяться. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. От себя тоже добавлю, что мы даем информацию не из каких-то писаний, которые библейские или, может быть, там индуистские. Нет, мы даем информацию из тех знаний, которые непосредственно получаем. И наша задача состоит в том, чтобы эти знания просто вам отдать. Просто взять и отдать. И если вдруг какое-то имя не называется, не называется источник, не потому что мы хотим от вас его утаить, а потому что название имени или источника ничем ровным счетом не даст. Это первое. Поэтому не обижайтесь, если вдруг вы хотите услышать какое-то конкретное имя, фамилию кого-то. Мы не говорим еще раз. Не потому что это закрытая информация. Просто она ничего не даст. А наша задача – давать то, что вы можете применить в жизни. Далее. Всегда, когда мы о чем-то рассказываем в этой наших передачах, мы стремимся донести до вас суть того, как можно стать полноценным человеком. Это ответ тем, кто говорит о том, что мы создаем какую-то секту или религиозное учение. Просто давайте так вот поразмыслим вслух. Если мы даем вам знания о том, как не попасться на крючок какого-то гуру, который создает секту, если мы вам даем ключи к тому, как быть настоящим человеком, хозяином жизни, ну просто ответьте себе вопрос, разве те, кто формирует секту, будут давать такие знания? Но разве они будут вам рассказывать о том, как не попасться в секту? Как стать настоящим человеком? Ведь задача любой секты – это притянуть себе овец, которых можно пасти. Безмозглых, непонимающих, глупых, бестолковых. Вот это задача секты. Мы же говорим вам о том, как не попасться в секту. Поэтому вы или невнимательно слушаете, или у вас какое-то поверхностное представление, или что-то одно из двух. Поэтому сначала изучите вопрос, а потом уже давайте суждение будем по этому вопросу от себя выдавать. И в заключение. В каждой передаче дается небольшое количество информации, знаний. Поэтому если вы послушали только одну передачу и сделали какие-то скоропалительные, скоропостижные выводы, правда, неправда, вы находитесь на ложном, то есть поверхностном пути, который вас может завести куда-то в сторону. Прежде чем делать какие-то серьезные выводы, тем более о человеке или о группе людей, необходимо изучить, кто эти люди, посмотреть какие-то другие ролики, может быть, что-то почитать. Только из этого вы можете получить хоть какое-то представление о том, кто эти люди и чем они занимаются. Все остальное – это, еще раз говорю, ложное, то есть поверхностное. А это не самый правильный путь, это скользкий путь, потому что на этом пути человеку свойственно ошибаться. Ну вот на этом, пожалуй, я закончу. Благодарю Михаила за то, что поднял эти интересные темы, задал интересные вопросы. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, которые поддерживают Народное Славянское Радио, которые понимают, что если державные средства массовой информации не создавать, то его место будут занимать те, кто разрушает вас, разрушает общество, разрушает семьи, разрушает вас лично. Поэтому если вы хотите жить в нормальном обществе, это общество необходимо создавать. Но основа общества любого – это мирозрение, мироустройство, мировосприятие. И если вы не понимаете, кто создает это все, то тогда вы, ну, будете так тыркаться во все какие-то непонятные структуры, организации и так далее. Если вы понимаете, что мироустройство, миропонимание, мировоззрение даются через средства массовой информации, тогда вы на правильном пути. И вы обязательно поддержите то средство массовой информации, которое занимается именно составлением, созданием вот этого нашего родного мировоззрения, мировосприятия. Поэтому делайте для себя выводы. Кого поддерживать? Поддерживать тех, которым все равно, что они делают, лишь бы платили им деньги, и которые вас разрушают, или поддерживать те средства массовой информации, которые наши, родные, в наших устоях, и которые доносят правду до вас. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру!